Альтернативный мир имел варианты для выбора своей фракции, и это еще не припомнили Евросоюз и Британию, которая по факту до сих пор влияет на Индию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и десяток бывших колоний помельче вроде Гонконга и т.д. В общем, кроме явных были десятки других сил, которые могли приютить ксеносов из другого мира. Япония пользовалась неопытностью своих фактически заложников, чтобы их наебать на политические и экономические блага, ибо очевидно, как представитель смогут продавать всякие ресурсы эльфийского леса, который хоть и сгорел частями из-за дракона, но все еще был огромной территорией, которую легко могли зачистить от опасности войска самообороны Японии и начать экспорт и изучение местной флоры и фауны. Сато, пожав плечами, подписал все бумаги. Ему было плевать на законы этих жиробасов и всего мира. Если они захотят его выебать, то плевать, сколько у них ядерных бомб, ибо его лагерь уже давно освоила энергии радиоактивного излучения и может как излучать, так и поглощать ее, подпитывая свою силу дьявола, хоть обычно эта сила запечатана, как и куча токсических и просто опасных лаги вроде ядовитых газов и тяжелых токсичных металлов. В общем, если что, он им сам ядерную бомбу телепортирует в бункер, где они окопаются на всякий пожарный. Так что, чтобы он не подписал, он все ровно возьмет то, что считает своим, и любые их хитрости будут бесполезны против абсолютной силы. 28. Помните, говорил, что политики пидоры? Нет, так вот они такие. Продали наши задницы, как только мы подписали им бумажки американцам. Шутка про ядерную бомбу им в бункер уже не кажется шуткой, а вполне вариантом, чтобы все они осознали степень серьезности проблем, которые может создать Сато. В общем, Сато пришлось форсированно пихать в девочек клубнички с мифическими занами и превращать в членодевочек-волшебниц. Почему? Ну, блять, они как минимум пережили обстрел с пулеметов, в отличие от того же Итами, который Маслин поймал, столько что скопытился и пришлось трансмутировать его в гомункула. Ну, зато потом, когда его превратили в решето, он уж сам отхилился за счет философских камней, которого у Сато после мира зомби неприлично много. Ну, это норма, если сравнивать 10 лямов жителей Аместрии и половину населения планеты, превращенной в зомби. Очевидно, что счет пошел на миллионы тонн этого дерьма, и так что для Итами не жалко. Девочки тем временем поняли, что они неуязвимы и стали воплощениями энергии и материи, ограниченной только их выносливостью и фантазией. В общем, пизда бобиком, всех сожгли нахер вместе с горячими источниками и половиной горы. Естественно, головы тех пидоров, которые вчера обещали золотые горы Сато, отправились на стол премьер-министру вместе с теми самыми бумагами. Разрыв их отношений был не менее очевиден, заяви Сато об этом лично императору. Однако способ исполнения, наверное, был сильно жесткий, ибо уже в следующее утро пришлось сбить десяток беспилотников США и пяток вертолетов с парой истребителей этой же страны. Голова императора Японии и министра к обеду были насажены на копья, оказавшиеся воткнутыми в знаменитый президентский стол в овальном кабинете. Президент США был, мягко говоря, в ахуе и явно был очень уж впечатлен способностями Сато, ибо ядерные ракеты посыпались с одинаковой плотностью как на Японию, в месте, где были последний раз замечены Сато и его гарем с Итами, так и на врата. Ну, это писец, который очевидно не мог остаться без ответа, и как ожидалось, Северная Корея накрыла пиндосов, как толь дозиметры в Пхеньяне показали 10 норм. А там и Китай, и Россия начали гасить друг друга за все хорошее, подбрасывая дров в пылающую Америку и Англию, которую просто уконтрапулили, все действуя на опережение. Тем временем обрыв связи с другой стороной врат стал бы для базы японцев неожиданностью, если бы не пара миллионов эвакуировавшихся обитателей столицы, где были расположены врата. Бывшая Итами была в их числе, как и родственники военных базы. Когда Сато и его компания всплыли среди толпы, то командир баз на полном серьезе готовился к завоеванию империи. Ну а хули ему еще делать с такой толпой голодных ртов? Пайков всем хватит только до утра завтрашнего дня. Торговать? Чем? Оружием? Да уж проще использовать его по назначению. Натура людишек обнажилась, как только они поняли, что теперь оторваны от цивилизации, их никто не накажет за их проступки. Однако пара первых ублюдков, изнасиловавших зверодевочек из Италики, которые решили подзаработать баблишко на базе японцев, получили пули в лоб. Решительность военных вернула анархистам веру в порядок, и они быстро спрятали трупы и орудия убийства, стали притворяться, будто ничего вообще не делали и вообще граждане самой порядочной страны мира. Однако военных осадить никто не мог, и имея оружие в руках, они то и дело злоупотребляли положением, чтобы поймать какую-то школьницу или зверолюдку из Италики, пообещав им защиту и регулярные поставки харчей и сухпайков. Вообще отсосать за банку тушенки было весьма приемлемо для зверодевочек, ибо они могли продать этот деликатес дворянам за кучу золотых монет, в то время как их в Италике могли трахнуть всего за десяток медных монет, и это если повезет и клиент решит, что обслуживание того стоило. Зверолюди, как видно, стоят в иерархии раз сильно ниже людей, тем более в людских городах. Потому зверодевочки недолго раздумывали над выгодными сделками, разбаловав солдата там, и обычные японки, поголодав сутки, поняли всю прелесть армейской тушенки и черного хлеба. Сато и Томи наблюдали за этим с некой отстраненностью. Их вчера еще пару раз живьем перемололо фарш миниганами вертолетов и бомбами, сброшенными истребителями. И ладно, девочки с лагиями не ощущали этого, но гомункул вроде и Томи все прочувствовал весьма хорошо, с непривычки немного потеча крышей. Он посмотрел на Сато и девчонок, приобнял бывшую, которую случайно выцепил с толпы, и снова посмотрев на стремительно разлагающуюся военную базу, которая уже успела поработить столицу и посадить на трон начальника базы, который взял в жены Пиноколаду и уже успел ей заделать живот. «Сато, ты говорил, что хочешь посмотреть на Академию магов?» «Ну да, однако Тука вчера привела мне в постель темную эльфийку, так что по дороге грохнем дракона, которому я руку оторвал». «Вот как? Тогда я с тобой. Можешь дать фрукт моей жене». «Вы снова сошлись? Как же ее бросить в этом гадюшнике? Ее уже раза три чуть не изнасиловали за эту неделю, и это не стесняясь меня. Представь, что будет без меня, к тому же она беременна от меня». Сато медленно моргнул, смотря в очки, скрывающие глаза бывшей, которая стала текущей женой Итами, только при условии, что она не будет против гарема. «Что? Что? Я, конечно, понимаю, что у вас с Итами дружба до гроба, но если ты трахнешь его в жору, то у меня нормальных друзей мужиков не останется. Все же футанари волшебницы имеют свои потребности, и без гарема красавец под рукой ты точно трахнешь Итами в жопу». Итами охуел, поняв, что его лишили гарема в пользу его жены, которая скоро обзаведется членом. Но в итоге, вспомнив, как девочки Сато выходили невредимы даже в чистой одежде там, где он полчаса мозги по стенам собирал, согласен, будет Риси гарем. Пойду куплю пару рабынь у знакомого прапорщика. Риса, за мной будешь смотреть товар. Итами, я тебя люблю. Хнык, я тебе даже позволю поиметь мою дочь полуэльфику. Естественно, после того, как мамочка обучит ее правильно служить папочке Хеих. Отличная дадзинси выйдет, хихих. Полуэльфику? Неважно. Уже неважно. В общем, зажили они долго и счастливо, и заметить не успел, как прожили 300 лет, и Итами уже своих полуэльфийских внучек растлевал. База превратилась в настоящее королевство, автоматы уже давно были заменены на самодельные полуавтоматические винтовки кустарного производства. Больно дорогие в производстве патроны, чтобы срать ими со скоростью 3 штуки в секунду. Вот и перешли все на винтовки, стреляющие одиночными. Итами и Сато в этих местах были легендарными, как и его гарем. Всех их, если уже не считали за богов, то за полубогов точно, и даже Харди и Мрай признавали Сато чем-то, что превосходит их на порядок, в то время как Рари стала заходить к своей бывшей богине, чтобы потрахать ее в шикарную попку. Как бывший апостол, она все еще очень любила ту, кто дала ей вечную жизнь. Однако тихая жизнь без вызова, особенно длинная, приедается, и душа жаждет новых впечатлений. Потому вот уже сотни-две лет Сато и Лилии с ее сестрой, которая стала любовницей Лилии и получила от Сато бессмертие гомункулов, работают над усовершенствованием врат и прочих магических технологий этого мира. Также они разрабатывали искусственный конструкт под кодовым именем «Система», который был подключен к автономному источнику философских камней, который могла сама пополнять за счет жертвоприношений владельцев «Систелы». Первыми испытуемыми стали дети Сато и Итами, которых ему рожали дочурки его бывшей, по странному обстоятельству рождающиеся только полуэльфиками, но Итами все списал на то, что вторая форма футанари девочки Уеша бывшей была блондинистой сисястой эльфийкой, которая будто сошла со страниц Хинтеа с орками и тентакливыми монстами. Также у нее был член больше, чем у Итами, на пару сантиметров в длину и толщину. И до своих дочерей она тоже пару раз оплодотворяла, как истинная писательница хентай дадзинси. Дегенерация и вырождение – это было одно из развлечений, которым они с Итами и его женой, пытаясь приспособиться к долголетию, к которому человеческий мозг просто не готов. И так однажды утром врата были улучшены до такой степени, что стали просто портальной аркой с дверями и номерным диском с функцией записи координат. Вообще было удивительно то, что девушка иногда понимала Сато лучше, чем ее мунек. Риса была более погружена в интернет-культуру, чем задрот Итами, помешанный только на аниме. Повезло, что Сато прихватил из Мирейтами по сложившейся традиции кучу сувениров, которые теперь включали американское оружие со всех складов страны. Да у него пупок не развязался, и да он продавал ягод японцам, чтобы они продолжали доминировать эти ебеня и нести свет культуры 21 го века в жикие ебеня этого мира. И вот настал тот миг, когда постиндустриальный мир снова раскрыл свои объятия для Итами. Только он техномагический, а не технологический, потому уперся в потолок, где Итами просто не мог пинать прогресс за счет учебников, спешенных с японских библиотек и технической литературы по созданию машин. Нам нужен мир магии, иначе империя, которую построили наши детки, развалится. Нам нужно выйти в космос и терраформировать эту солнечную систему, проворчал Итами. Ненавижу средневековье. Я еле своих дочурок приучила мыться каждый день и учить этому своих детей. Они же не чистокровные эльфы, чтобы пахнуть ромашками и розами, как тука. Сато может снова тройничок? Эх, да она уже не стесняется трахаться с Сато, не скрывая это от мужа. Да и дочурки Рисы уже давно разболтали о оргиях, которые мама устраивает без папочки Итами. В общем, трахаем Рису мы скорее не из каких-то там брачных уз или ее невъебической сексуальности. Как ни крути, она очкастая задротка, так что красотой она не разит на повал. Так что трахали ее из братской солидарности, потому что она просто отличный друг. Итами как-то поговорил на чистоту с Сато и сказал, что в молодости женился на ней просто потому, что было так удобнее оплачивать счета. Вообще они были просто друзьями с общими интересами, которые еще и трахались как бонус, но никогда не влаживали в это смысл семьи или чего-то еще. Так что рогатый муженек оказался просто конченным задротом, которого эта агрессивная хентайщица трахала, чтобы спустить пар. Если так подумать, то и Сато, она полезла трахать с конкретными целями и дальше, всегда сама навязывалась, выбирая очень удачные моменты, когда Сато не против ей присунуть и оплодотворить полуэльфечкой. Получается, это они ее гарем, а не она. Вот так и узнаешь, что тебя поимела та самая главная героиня женских романов, причем весьма грамотно, и так что вскрылось это только 300 лет спустя. Хотя это скорее потому, что всем похуй, им просто весело с друг другом, а то, что она женщина, ломает барьер, не позволяющий нормальному мужику вместе трахать красивых девушек в одной постели. Так отставить спонтанные оргии мы, как серьезные мужики, можем выбрать мир 21 го века с магической составляющей. Ты гений, Сато. Трахнем всех девочек-волшебниц там. Я буду отыгрывать князя тьмы. Так не зря я эту форму футанари-волшебницы развивала. Пиру-пиру-пиру-пи. Это был пиздец. Только темы пилорминов из Джоджа не хватало, когда появилась двухметровая гипертрофированная верстя киншира с блондинистыми волосами и длинными ушами в розовой балетной пачке, оформленной под матроску со стразиками Sailor Moon. Упс, не то. Пыщ, вот эта форма правильная. То была запретная запечатанная форма для наказания плохих мальчиков. Хи-хи-хи. Не надо так драматично пускать кровавые слезы. Я знаю, что вы притворяетесь и сами хотите себе такие. Уху-ху-ху. Наивная. Ты думала, что я всегда был обычным наивным, Сато? Но на самом деле я... Диа-а-а. В этот раз настала очередь охреневать Рисе, ведь трехметровая блондинистая фигура Шичибукая фанила такой брутальностью и пафосом, что хватит на всех адмиралов дозора вместе с грандами вице и контр. Итами просто обтекал в ахуе. Врии! Крикнул, выгнувшись дугой блондин, и на Итами упал асфальтоукладчик, забрызгав его кровью Рису. Хаспади Иисусе! Не зря Харди и Эмрей зовут тебя богом. Я теперь вижу настоящее пришествие мимного бога в этот грешный мир. Проворчала Риса, все еще находясь в виде мальчика-ангелочка с крыльями в белом платье и нимбом над головой. Итами тем временем регенерировал из фарша и, сплюнув зуб, который был очевидно лишним, вдохнул воздуха, пытаясь возмутиться. Но был вынужден признать, что это была самая эпичная смерть в его жизни, и теперь он мог сказать, что реально попробовал все в смерти. В общем, позже, после того, как они придумали брутальный хиншин для Итами и покричали как придурки, арары и муда-муда, пиздя друг друга укрепленными хаки-кулаками, они все же выбрали себе цель и отправились туда через портальную арку размером 1 на 2. Мир был примерно в середине 90-х, везде творился бардак, но магия этого мира была очевидна для всех, кто хоть раз бывал в чистом техногенном мире. Да и толпа попов, выскочившая на аномалию посреди кладбища, неся огромные мечи и катаны, тоже намекали, что тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сато уже был в форме 150-сантиметрового, в общем, он превратился в мелкую футоволшебницу-блондинку, но одежда была мужская, а волосы укоротились до стрижки под горшок. В 90-е вроде во всех фильмах детей стригли именно так. Итами так и остался собой, а вот Риса частично трансформировалась в свою форму девочки-волшебницы, изменив цвет глаз и волос вместе с прической. Маскировка. Типичный прием, если хочешь не спалить свою личность. И Томми же повезло, что у него просто обычное лицо и таких, как он, тысячи. Маскируйся, никто внятно не может его описать, если не видит его рожу каждый день в течение пары недель. А фотки и вовсе не работают, ибо он всегда на фото выглядит брутальнее, чем в реальности. Все это его елкая моторика Хикана задрота виновата. Создает ложное впечатление о человеке. В общем, попы говорили по-японски с русским акцентом. Сато их расспросил, что им надо, те решили, что задавать вопросы тут будут только они, потому Сато, не сдерживаясь, вырвал им с мозга псионикой все, что они знали, и поделился с остальными. «Ну пиздец, мы приплыли. Мир сисек какой-то. Волшебных сисек», — уточнил Итами. Риса наоборот с энтузиазмом хлопнула обоих по плечам, сказав: «Ну ладно, погуляем тут годиков 50, может, чего нормального обнаружим, а потом, если ничего годного не будет, ищем мир нормальной магии». Ок. Вяло провякали парни, зажравшиеся в своем мире из-за обилия зверодевочек, обычных, полу- и темных эльфиек, до такой степени, что обычные человеческие самки им уже не то. «Интересно, мои сиськи тоже волшебными стали, как я попала в этот мир?» Этот вопрос Рисы они с Итами проверили лично, хотя делали это каждый по отдельности, ибо были нормальными мужиками и не скатились в такие тройнички. 29. Хоть Итами и Риса не видели этого треша из-за того, что его даже не создавали в мире Сато, а значит, в моей коллекции спизженных блюриев такого аниме нет. Я помнил его по жизни перед попаданием в One Piece. Сраный квазер со стигматом. Не повезло, что в события я уже не успеваю вмешаться, ибо Саша Хел уже неделю учится с Мафую и сосет ее сиськи. Однако это ненадолго, ибо в памяти попов мы видели этого самого железного квазера, а значит, видела Ириса. И да, она его трахнет. Нет, я сказал то, что имел в виду. Именно в задницу она этого маменькиного сосунка и трахнет. Ибо столетия разгульной жизни очевидно сделали ее еще более извращенной ёйщицей, которая ради вдохновения любит погружаться в роли последние лет 100. Она перестала играть в уки и просить Сато трахнуть ее в задницу, а значит, ну, надеюсь, вы поняли эту логическую цепочку. В общем, задница Санька в опасности, и ничто его не спасет от знакомства с Рисой. Итами, в свою очередь, не лез в личную жизнь бывшей жены, ибо и сам иногда скатывался в откровенный треш. Как минимум, он точно трахнул по пьяни единорожицу, с которой очень давно был знаком и даже после этого несколько лет вместе жили. Радует то, что он предварительно при помощи высокого уровня познаний в алхимии сам превратился в единорога и настолько хорошо себя трансмутировал, что даже смог частично увеличить популяцию этого редкого зверя на просторах их второй родины. Короче, у каждого есть свои скелеты в шкафу, потому жену он вообще ни разу на памяти Сато не упрекнул ни за что, а чисто поддерживал во всем, как и она его. Тем временем, я нашел Катерину Курае, и да, я дал ей попить своего молочка. Нет, я дал ей пососать сиську, а не то, о чем вы подумали, и в общем стал ее Марией. Именно с маленькой буквы, ибо это не имя, а профессия. Это такие шлюшки в костюме монашек, которые поят сомой своих квазеров, чтобы они могли использовать дешевые трюки из разряда шаманской алхимии местных попов, используемой в основном, чтобы жестоко убивать других квазеров. Почему я выбрал именно ее? Я и сам не до конца понял свой поступок, пока не проанализировал свою жизнь со стороны. Книжечки по психологии и самокопании видно осели там, где нужно, но чем больше читаю, тем больше понимаю, что в психологии ни хрена не понимаю и даже не рискну назвать себя что-то знающим диванным экспертом. В общем, мозги разумных — это те еще дебри, но свои я изрядно систематизировал и смог понять, что мной движет извращенная тяга к воспитанию маленьких девочек как своих дочурок. И нет, сексуального подтекста там минимум. Потому я и сказал, что тяга извращенная. Я просто хочу заботиться о осиротевшей маленькой блондинистой девочке и воспитать ее как свою дочь, и это пугает. Так скоро вообще в нормалфага превращусь и с оргиями с членодевочками завяжу. А я за 1000 лет своей жизни уже привык непрерывно беспросветно деградировать. Но менять в себе что-то или давить порыв кормить сиськой девочку не стал. Наоборот, выбрал себе темнокожую тушку с самыми огромными сиськами 6-го размера, чтобы забайтить эту девочку наверняка, и, блять, это сработало на все 100. Проблема в том, что Катенька конченая. Она уже была испорчена некоторыми покойниками или будущими покойниками до того, как попала ко мне, и то, что у темнокожей розово-волосой фото-волшебницы огромнейшая конская елда. Это было ошибкой пытаться привлечь ее именно ей, ибо Катенька после сисек сразу проинспектировала содержимое штанов и была вдвойне удивлена. После этого эта извращенка от меня не отлипала и норовила зажать в углу и подоить. И да, именно так, как вы подумали. В общем, только захотел стать человеком, но эта мультивселенная очевидно против меня. Тем временем Итами уже трахал Тома и сосал Сому из ее сисек. Кстати, сама эта энергия человеческих клеток, которая помогает, творит алхимический шаманизм квазером. И да, Катеньке очень понравилось то, как много Сомы она получает с моими горячими сливками. Было решено, что этот мир себя исчерпал, как только я получил в свои лапки еще одну молокососку по имени Лизи. Девочка управляла Титаном и ее трахнула котя. В прямом смысле этого слова. Прям горжусь моей девочкой, которая уже завела себе секс-рабыню. И в общем, Таня подсадила эту квазершу на мои сливки, вскармливая ее ими через свой ротик поцелуями. Не прошло недели, как Лизи вылизывала ротик коти, как птенчик клюв мамочки. В общем, полный кошмар. Таким образом, мы прожили душа в душу почти до начала нулевых. Наши квазеры выросли большими и крепким. Другого и не могло быть, когда их вскармливают таким молочком, и в общем, нормальной алхимии мы их тоже обучили. Мы потому как Риса тоже собрала себе гарем трапчиков, и блять, это самое кошмарное и пугающее зрелище, которое я видел во всех мирах. Ну хоть бы теперь я знаю, что Риса знает толк в том, как сломить мужика и превратить его в някающее нечто. Надо было тех ублюдков, которые извратили мне Катеньку, отдать ей, а не превращать сисястых блондинок и выбрасывать голыми в черном квартале посреди ночи. Тем временем все, кто знал о квазерах, или были завербованы, трахнуты, или стали блондинками. В общем, Катю теперь вообще никто не мог опознать, тем более она выросла в крутую 180-сантиметровую фигуристую девушку лет 20, и уже было не так неудобно перед совестью давать ей пить сливки, чтобы восстановить ее заряд самой для упражнений в алхимии, который, кстати, расходуется в сотни раз экономнее, чем при прямом контроле элемента, и при этом подчиняет любую материю за счет более совершенной школы трансмутации. В общем, квазеры — это имбовые алхимики, которые вместо поиска секрета философского камня просто сосут сиськи. Но тут опять все от качества молока зависит, и котя с Лизи были просто в восторге от своего папочки. И да, я им показал свои другие формы и даже покатал на папочкином члене, когда они стали совершеннолетними. И да, они трахались как мартовские кошки, ибо их телосложение и выносливость уже были за пределами гранд-адмирала. Ага, именно Сингаку в его форме золотого Будды. Тем временем завербованные попы слили информацию о том, что католики, их прямые конкуренты, снова мутят воду и воспитывают кучу сирот в Альпах, чтобы сделать их святыми мечниками, которые смогут нести фрагменты меча из Калибура. И да, этот мир оказался не так прост, ибо помимо сисек волшебными тут были и некий процент людей и других сверхъестественных существ. Просто они достаточно хорошо прячутся, чтобы попы, курировавшие проект квазеров, считали их сказками, как и вампиров с оборотнями. И да, вампиры и оборотни тут ни хрена не сказки, но пока о них мало информации. Однако получилось узнать, что самые мощные существа этого мира — это нечто вроде воплощенных стихий хаоса и бесконечности. Их описывают как драконов, способных на концептуальное воздействие уровня всей этой вселенной. То есть они могут в одно рыло истребить все живое и вообще даже атомы всей вселенной сразу шатать. Аж захотелось упаковать чемоданы и, свалив в мир врат, забиться под шконку и дрожать. Но магия этого мира оказалась, имеет тот самый вид, который ты от нее ожидаешь. Руны, заклинания, проклятия и прочее, совсем как по канонам западного фэнтези, и самое главное, намного более развито, чем в мире врат. Что значит, нужно брать все, что можно, а уже потом под шконку и плакать как девочка. Да и вообще, какова вероятность того, что именно меня решит трахнуть дракон с силой уровня вселенной? Вот и я подумал, что не нулевые, но все же можно рискнуть почилить здесь годиков 10-20, ибо уже чилил 10 и как-то ни одного дракона еще не видел. Пронесет еще разок, короче, наверное. Переехали мы с Катей и Лизи в Куа. Это местный город, в котором легализировалось дохрена нечисти и начали проект вливания в человеческое общество и человечество в свое. Десяток алхимиков этот городок, полный всякой другой чертовщины, наверное, даже не заметит. Тем временем Риса опять взялась за старое и организовала со своими трапами манга-студию и толкает в массы яй. Конечно, она еще в 90-х прославилась своим ванписом, фиритейлом, Бличом и Наруто, написав их под псевдонимами оригинальных авторов, используя магию и алхимию для идеальной трансформации и подражания, но это все был лютый плагиат и тупое сканирование страничек манги из запасов САТА, чтобы нести в массы культуру их родного мира. Ариса хотела сама приложить руку к дегенерации культуры атаку этого мира. В общем, лила свои старые и новые работы под накопившиеся за 300 лет деградации и морального разложения. Очевидно, она на этом поле весьма знаменита, ибо фактически зафлудила хентайную индустрию своим качественнейшим отборным трешем, проверенным поколениями хик в других мирах. И вот как-то она притащила в дом свою поклонницу, которая боготворила Рису за создание «Миллер Мунов», «Мадоки», «Ловца карт Сакуру», на наху которые фактически вывели жанр девочек-волшебниц в эру Золотого века и кучу прочего хентайного шлака, которые вывели этот жанр хентая в топы на бордах хиканов в местных интернетах, которые стараниями Митами были уже на уровне 2010 года, хотя на улице начало 2000-х. Да и мобилки уже сверкают цветными дисплеями, а половина всех мониторов в магазах плазмовые, хоть и расширением 480x320. Так что пришлось угощать чаем неожиданную гостью, и Риса так прониклась к ней чувствами, что решила ее брать, в смысле посвятить в свои тайны, и превратилась в ангелочка, чуть не доведя до инфаркта бедную, как выяснилось, гейволицу. Позже мне пришлось превратиться в 7 разных футанари подряд, чтобы доказать, что мы вообще не имеем отношения к ангелам и вообще морские дьяволы из Ван Писа, потому так много подробностей знаем из того мира. Когда Сирочка услышала о дьяволах, пусть и морских, она просеяла так, что ошарашила волной позитива даже такого тысячелетнего деда, как я. В общем, новость понравилась девушке, и она тоже посвятила Рису в тайну своей второй личности как девочки-волшебницы Левиатан. Охуеть не встать, это мир волшебных сисек, в смысле демонов старшей школы. Сама Серафа Левиафан была поражена способностями дьявольских фруктов и алхимии, ибо была чуть ли не могущественнейшей волшебницей стихии воды в преисподней, а демонстрация силы Акидзе в масштабе всей Антарктиды. Это было чуть-чуть за пределами ее возможностей. И это я даже не старался. Я аж засмущался чуть-чуть, до того момента, пока не узнал, что Левиафан едва ли за 400 лет. Она же совсем мелкая. Стоп, блять, она уже пиздец как старая, просто ее наигранное поведение вводит в заблуждение, так что это вполне нормально взять и трахнуть ее. Вот взят ее под мышку и унес в свою спальню под охреневающим взглядом Рисы, которая вскоре догнала и присоединилась к растлению 400-летней девственницы. В итоге, можно сказать, я создал парадокс. В мифологии это невесты дьявола обретают силу путем участия в оргиях с сатаной. Я же прокачал Серафал до уровня адмирала во время оргии с Рисой. Хотя, как и упоминалось ранее, мы тоже своего рода дьяволы, потому наделение девушек силой во время секса – это наша фишка тоже. И да, мы попробовали сосать молочко с огромных сисек Сирочки, и да, у нее просто шикарная сама, и ее сиськи теперь постоянно растут и дают молоко, потому она стала часто заходить под лайца и попить горячих сливок Рисы и у меня. Также Сирочка напоила свою младшую сестру своей грудью. А так как свойство моих горячих сливок частично передалось молоку Сирочки, то Саночка тоже начала матереть и округляться в нужных местах, как положено молодой акселератке. Даже Риас Гримари теперь переплюнула в росте и объемах, отчего просто не смогла отказаться от допинга в виде молока своей сестры аж до старшей школы, а там уже сосала ее сиськи, потому что, как и любой подросток в ее возрасте, страдала от гормонов и испытывала сексуальное влечение к сестре и смирилась с этим фактом. Сирочка охреневала от домогательств младшенькой, но покорно позволяла щупать свою задницу и сосать сиськи в пределах разумного, но как Соне стукнуло 18, то затащила ее от греха подальше в постель ко мне. И да, Соночка была вкусненькая и теперь тоже кормит грудью свою сестру и шахматные фигуры, чтобы они набирали сил. И да, у нее нет мужиков в ее банде, ибо она лютая сестрофилка, и даже секс с Сатой не поменял этого факта, просто расширив ее интересы еще и на члена девочек. И вот однажды приходит эта богиня с карри и ножками от ушей и говорит, что ее подруге нужна сила, и она согласна с условиями получения ее от морского дьявола. Короче, намекнула, что у Риас помолвка с Фениксом, и чтобы я трахнул ее подругу детства, пропитав своим молочком. Я просто скормил Соне фрукт члена девочки и пнул ее под зад в портал прямо в кровать Риас. Они быстро решили проблему с силами личного состава банды Риас посредством группового изнасилования Соночки. И до сна и свои шахматные фигуры теперь трахает, как и свою старшую сестру. Но для Сата она все еще остается его маленькой ведьмочкой, которая просто с ума сходит по молочку ее дьявола, и не мудрено, ибо пусть она теперь сама могла делиться потенциалом развития, но Сата прорывался сквозь свои физические пределы тысячи, и это его молочко еще давало просто безумные бафы к тренировкам Соны даже после того, как она обрела силы фруктов. А то, что ее качественно трахают в ее киску, это лишь приятный бонус, как и охеренный опыт ее папочки в ублажении дырочек его дочурок. 30. Сона настояла на том, чтобы Сата трахал Риас так, как сама, хоть и пускала слюни на ее сиськи, все еще не была готова совсем перейти на темную сторону. То есть она не отказалась от идеи выйти замуж за Сата и втащив в его гарем свою сестру и подругу, чтобы они могли вместе долго и счастливо устраивать оргии. Проблема в том, что у Риас были еще и парни среди ее фигур, но это решилось очень просто, когда Риса услышала, что это проблема. В общем, в ее армии трапов прибавление, причем весьма качественное, ибо бесенины Риас были весьма смазливыми. И хотя они отбивались вначале как загнанные в угол звери, но Риса не зря уже жила четвертую сотню лет в магическом мире. Пали они весьма быстро, а их гетеросексуальность подверглась серьезной атаке и пала в неравном бою с опытной извращенкой. Печальная история, но Сата уже привык игнорировать все, что связано с сексуальными извращениями его друзей, пока это не касалось его самого. Ведь, как показала практика, это временное явление, о котором они вскоре попытаются забыть и стереть из памяти всех, кто видел их позор. Расследование насчет магических технологий этого мира не без помощи связи Риаса и Серасфал зашло весьма далеко. Скандинавская, западная, африканская, шумерская и многие другие уникальные магические традиции породили в этом мире сотни, если не тысячи магических школ. И хотя в большинстве из них были минимальные различия и не больше пары десятков учеников во главе со средних сил волшебником, но все они удостоились внимания у троицы пришельцев, было решено, что скандинавскую школу как самую сильную в Европе возьмет на себя Риса. Итами взял западную, которая распространила влияние на обе Америки. Сата достались школы в Аду, которые фактически были международными организациями, собирающими сверхъестественных существ и людей с магическим талантом со всего мира. Туда пошел именно Сата, потому как он единственный мог осилить всех четырех сатан и падших ангелов в одно рыло. Итами и Риса, хоть и были сильными морскими дьяволами, магическое искусство пока познали не так хорошо, как физические, вроде ракушики и воли. В общем, риск схватить проклятие от какой-то жирной лягушки был высок, как и возможность найти на свою жопу крокодила, который им не по зубам. Сата тем временем был весьма уверен в своих силах, пока не придется столкнуться с чем-то концептуальным вроде «Ах, блять, накаркал». Оказалось, в этом мире куча святых механизмов, которые дают простым людям и полукровкам возможность пользоваться концептуальными силами монстров, которые в свое время сдохли, чтобы стать материалами для этих механизмов. Вообще штука была интересная, ибо была сплавом магии души и разума и фактически соприкасалась с очень тонкими оболочками души, которые даже Сата не рисковал трогать как у себя, так и у других. Но раз уж местный библейский бог послал толпу подопытных, то грех не исправить недостаток опыта в этой стезе и поковыряться в том, что не жалко, а возможно и скопировать то, что полезно даже Сата. Вообще возможность встраивать в чужие души механизмы, берущие на себя немалую нагрузку обработки магических манипуляций уровня полубога, если не выше, это пиздец полезно, но вряд ли получится скопировать что-то круче уровня архимага. Но и это неплохой чит в нужных руках с нужным набором магии. Попался Риас один раз недобитый полутруп, которого хотела захавать падшая курица. Так описала ее рыжая бестия, но по сути ангел с вороньими крыльями. В общем, спасла, окачала, демонизировала и отдала на поругание Рисе. Хёдайси, наверное, первые пару недель жалел, что не попал на разделочный стол к падшим в виде души, но потом привык и начал получать удовольствие, даже радуясь, что его имеет в задницу такая милая фута, как Риса. Короче, стокгольмский синдром во всей красе. Сата сто раз такое видел и делал сам. Тем временем Риас тоже материла на молочке своего любовника и постигала свои дьявольские силы, пытаясь совместить их с силой морского дьявола. Больше всего она кайфовала от того, что ее тело могло стать невосприимчивым для любой стихии, физического урона и вообще превращаться в стихии целиком. Когда она узнала, что в списке есть Зен типа Феникса, то ржала как сумасшедшая, а от силы Акидзи она вообще пришла в трепет, осознав, что она может сравниться с Серафал до того, как она продала свою попку Сата и превратилась вообще в лютую имбу. В общем, новость о том, что братишка решил ускорить прохождение Риас шахматной игры, на кону которой будет ее задница, та оскалилась в предвкушающем оскале, частично непроизвольно трансформируясь под влиянием эмоций в дракона Кайдатчева. Улыбочка этой дьяволицы в паре с отросшими бычьими рожками из рыжей шевелюры впечатлила и Сиада седых волос, и тот, хныкая, спрятал лицо в сиськах Рисы. Впрочем, не до него всем было. Риас готовилась выебать своего нежеланного женишка в шахматке, люто трахаясь всей женской половиной своей команды с Соной и Сата. Сата тем временем перебирал брошюрки всяких магических академий, которые по факту были фактическим продолжением обучения, полученного фигурами в старшей школе, где учится Риас и Сона, но уже с магическими курсами, на которые был основной упор. То есть это что-то вроде магического колледжа для фигур дьяволов. И Риас тоже, несмотря на предстоящий бой, включилась в отбор лучших вариантов дальнейшего обучения своих фигур. Как-никак выпускной класс, вся хуйня. Правда, принимали туда всех желающих после сдачи тестов, так что на первом курсе вполне могли учиться и 18-летние соплюхи вроде Сона и Риас, так и тысячелетние монстры вроде Сата. Нужно было просто доказать, что ты дьявол, полукровка или состоишь с ними в каких-то деловых отношениях. Но сраные падшие курицы не давали покоя Исию, придя мстить за него и втянув в это еще какую-то монашку католической школы. Асию сразу опознал Исию и полез спасать, за что закономерно огреб. Акина и Риас уже хотели убивать куриц налево и направо, но подопытные такого качества редко валяются на дороге, потому Сата не дал их упокоить, фактически собрав их тушки из кусков фарша после того, как их отделали девочки и запихнув реанимированных падших в пространство фрукта ями-ями. Позже попалась еще пара ублюдков, которые тоже отправились в хранилище ожидать бесчеловечных опытов по копированию технологий святых мезонизмов. В итоге Мия уже была макойницей, когда они со всем разобрались, и Риас, подсуетившись, воскресила ее как демона, добавив себе бойца поддержки Асата, еще одну дырочку, которую он должен пропитывать своими горячими сливками. Тем временем Райзору Финексу настолько было не втерпешь, что он приперся к Риас прямо в кабинет оккультного класса и хотел было подразнить свою невесту, но ее в это время пропитывала своим молочком Риса. И да, она тоже трахается с Соной и ее пешками в промежутках между воспитанием своего гарема трапов. В общем, Райзор вернулся в ад раком, схватившись за развальцованную сраку. Скандал был дикий, но первые пару десятков развальцованных петушков, отправленные Рисой обратно в ад, показали, что силовые методы решения проблемы не вариант, потому Райзар пошел ныть своей старшей сестричке, которая наравне с Сазиксом и Серафал были четырьмя сатонами этого поколения, которые лет 200 назад вели войска ада в войне трех воинств ангелов, демонов и падших ангелов, которые резали друг друга с превеликим удовольствием, не считая с потерями. Именно из-за того, что потери не считали, и ангелы, и демоны этого мира теперь на грани вымирания и вынуждены практиковать наборы всяких искусственных шахматных демонов из числа сильных недемонов, чтобы те рожали уже более приличных полукровных демонов с потенциалом дать потомство полноценными демонами. Именно тот факт, что Риас была чистокровной демоницей, позволил 72-м адским домам демонов стравить две из четырех влиятельнейших семей в аду, нашептав главе дома Феникс гениальную идею помолвить своего сыночка с чистокровной сестричкой Сазикса Люцифера, ибо если не он, то ее кровь выродится в потомках с любым другим полукровкой или, не дай бог, вообще смертной тварью вроде человеков. Все вроде бы красиво, вот только Риас не хотела становиться нацатой в списке на постель ее будущего муженька, обрекая еще и своих фигур раздвигать ноги перед этим петухом с огромным курятником, идущим в довесок. Вообще Сата, возможно, зауважал бы этого парня за такой качественный гарем и даже подумал бы, что он главный герой этого мира, но он видел это аниме и знал, что ГГ попал в анальное рабство его подруги и ейщицы. Так что жалеет или опасаться его и я семью не было смысла. Потому он скрутил и трахнул Рейнер, хотя в процессе поймал приступ паранойи, ведь помнил, что она была младшей сестрой Феникса, но покопавшись псионикой ей в башке, понял, что это молодящаяся старуха не моложе Серасфал, играющей в девочки-волшебницы. Заодно узнал, что она помешанная извращенка, любящая отыгрывать младшую сестренку, что не мешало ей коптить небо пятую сотню лет. На этом пак ассасинов иссяк, однако это не отменило рейтинговой игры, на которую Райзер притащил весь свой гарем и кинул его на заматеревших на молочке Риса и Сата пешек Риас. Рыженькой даже не пришлось с места двигаться, ведь Акина и Каника размотали всю эту толпу в два рыла, осяхилила пешек Райзера, не давая им случайно подохнуть, ил плюх старших подруг. И правильно делала, ведь они все были девушками, а еще пара из них были поленными подопытными образцами из-за их святых механизмов и расовых особенностей. Вообще Сата уже давно интересовался синдзюцу, которая может использовать окружающую природную энергию для усиления ее практика, а колонарутовская херня была совершенно новым путем, очень напоминающим связь морских дьяволов с морем One Piece. Если разобраться в этом, возможно будет получить баф морского дьявола в любом мире, и не только от моря, но и вообще от энергетического фона планеты. Единственная проблема, что так умеет только сестра Каника, Курака. А она сейчас очень близко контактирует с драконом бесконечности. Одной из тех тварей, что могут умножить на ноль сат, стерев его существование с мира концептуально. Защиты от подобного, как понятно, у саты не было. Но в теории, чтобы противостоять этому, то нужно самому завладеть концептуальными силами. И всякие парамецы из ванписа подобрались ближе всего к этому уровню влияния на мир. Одна проблема: черпают силу они из выносливости сата, который хоть и дохренища, и планету хватит пополам разрубить, но на вселенную или дракона бесконечности точно не хватит. Но в крови дьяволов и падших ангелов сата обнаружил несколько ключей, которые очень заинтриговали его. Например, их способность понимать все языки казалась невзрачной, но если подумать, то она была рабочей тысячи лет назад, когда не существовало современных языков. Значит, она подвязана к какой-то концепции всезнания или к мировому инфополю, если такое есть. Да еще и кровь Гаспара, которая была фактически им самим и связана с душой напрямую, как и логис ванписа с фруктовиками. Этот вампиреныш-полукровка из Бандериас вместе с Каника были настоящими сокровищами, и если очистить их родословные, как и демоническую Риас и Серафал, то можно будет пересадить некоторые геномы его запасным футон-ретушкам, наделив их сущностью демона, вампира, ангела и японских духов-башков. Внезапно вилисшая откуда-то у Исия силкая девятихвостая лисичка Куна стала чуть ли не подарком судьбы, ибо в сочетании с Заном девятихвостой лисы Сата смог найти способ очищения крови местных якаев и прививки его к своим футонаризанам. Не прошло много времени, как он уже мог похвастаться родословной Лилитой ее сына Самаэля, очищенной из крови демонов и вампиров. Как оказалось, Самаэль трахнул совершенное существо, созданное библейским богом из ребра первого совершенного бессмертного существа Адама, и в итоге она родила Адаму бастарда Каина, за что они были лишены бессмертия и изгнаны с рая трахаться с дикими пещерными человеками и деградировать. Ибо совершенные существа с изъянами вроде блуда и прочих грехов, которые липнут к ним как грязь к белой одежде, ему нахрен не нужны. Так и появилось современное человечество, ибо каким бы обычным смертным ни стал Адам, он был еще самым совершенным творением Бога, гены которого на раз задоминировали геном пещерных человеков, отчего не имело значения, трахает он чужих самок или чужаки трахают его дочерей и правнучек, его гены все ровно распространились по всему миру. Очень интересный факт: в прошлом этого мира помог подобрать ключ к геному дьяволов, ибо Самаэль, отец Каина, первого вампира, был сыном Лилит, прародительницы всех чистокровных демонов, включая и Серафал Сриас. А затем из того же генома Каина и ангелов, полученным от падших Сата, смог выделить общие цепочки и восстановить первозданную ДНК Эвы, ага, без понерфленного библейским богом бессмертия. Когда он привил геном Эвы, ангела и Самаэля своим футонариформом, они превратились в 12-крылых нефилимов, и хотя мощь этих тварей уже могла поставить раком весь ад и небеса, Саэ не сдался и вывел из генов девятихвостой лисы и никоматы родословную божества. Это была именно та часть, которая, впитавшись в геном Евы, стабилизировала гены ангела и демона, позволив им слиться, используя геном Евы, усиленный божественными, как ядро. Так в этом мире родился новый бог, точнее 7, или 10, еще точнее то, Сата фактически стал клоном библейского бога, что неудивительно, так как сам библейский породил и ангелов, и демонов, и людей, сочетая в себе все аспекты своих созданий. Но самое примечательное то, что Сата обрел демоверсию его способностей, включая контроль и способность вмешиваться в души отмеченных им существ. Таким образом, он теперь мог легко создать святые механизмы уровня полубога, а то и уровня божества, если, конечно, разберется, как они работают, до того, как разломает в хлам все существующие образцы. Но не менее интересным было, что, став богом, он избавился от всех лишних конечностей в виде крыльев, однако потерял ограничения своего тела вообще. То есть он мог отпочковать от себя кусок мяса в форме своего клона, и разницы между ним и оригиналом не будет. То есть это то же самое, как и отрастить лишнюю руку. И да, это тоже может использовать чисто интуитивно. Смущало то, что член так и остался у всех футонариформ, как и женские облики, ведь была использована часть генома Евы как шаблон для них, а ангелы по сути своей гермафродиты, которые по ходу взросления определились со своим полом и в итоге избавились от лишних половых органов совершенно естественным путем. В сочетании с плодом Ника Робин способность библейской родословной морфировать свое тело по желанию и почковать от себя клонов и совершенно независимые формы жизни была просто имбой. Вообще, имея эти способности, теперь понятно, как библейский в одно рыло стал прародителем фактически целой армии ангелов и демонов, еще и замахнувшись на титул прародителя человечества. Однако это все были цветочки в сравнении с тем, во что эволюционировали способности Занов девятихвостой лисы и никоматы. Это был, блять, пятый день. Бог породил все живое как на земле, так и в океане и небе. чит как на превращение в любую существующую или когда-либо существовавшую форму жизни. И да скорее всего библейский до того, как ангелов начал штамповать, был какой-то хтонической хренью, плодившей и выбрасывающей на планету миллиарды образцов разнообразной фауны, останки потомков которых покрывают эту планету вот уже на протяжении миллиардов лет. Способность пятого дня не шла ни в какое сравнение с другими эволюциями сил морского дьявола, получивших воплощение в теле клона библейского бога. Материя, энергия, душа и разум. Все это фактически стало настолько интуитивно понятно, что Сатой сам не понял, как отделил от всего этого 10 тел своих футанариформ и тел, которые использовал в мире One Piece, Сатой Врат. Все они были единым целым и в то же время отдельными личностями. Все они ощущали других себя как самих себя и воспринимали мир из 10 разных точек восприятия, включая воли наблюдения этих 10 тел. «Ну блять, и что теперь нам делать?» – спросил остроухий мужик ростом 150 см. «А хуй его знает?» – ответило трехметровое тело Шичибукая, бывшего небесного дракона. Одиннадцатое нечто из аморфной массы сформировало тело, напоминающее гомункула из One Piece, и сверкнув желтыми глазами сказала: «А что мешает вам всем делать то, что и раньше, только теперь отдельно и в 10 раз больше? Вроде мои вычислительные возможности пока не давали повода сомневаться в том, что потянут обработку ощущений с 11 источников. А если при попадании в иной мир нам оборвет связь с остальными телами, так это же отлично. Это только добавит перчинки нашим приключениям. А я пока потрахаю Серафал и остальных в этом мире. Не забывайте, мы хоть и божок, но еще молодой, и всякие драконы бесконечности нам не по зубам. И это еще один повод не ложить все яйца в одну корзину. Так что валите нахер в мир врат и стройте новые врата в новые миры. Будем считать тот мир за нашу основную базу, а я пок поработаю над превращением этого мира в наш форпост. Ну, в общем, это то, о чем думаем все мы. Так что спорить со своей шизой, думаю, будет лишним», — сказала блондинистая коротышка с двумя хвостиками, поправив в джинсах огромную елду, исчезла в воронке пространственного искажения. За ней то же самое проделали и остальные 10 аватаров молодого бога. ХМ, как-то все изи было. Даже не напрягся особо, став неведомой божественной херней. Но если подумать о том, как я деградировал и сколько раз ходил по грани сумасшествия, это было даже слишком жестко. Пойду затрахаю стресс с моим гаремом. 31. One Piece. Этот мир был моей колыбелью, и я думал, вернувшись в него, я испытаю радость или хотя бы ностальгию. Но как показала реальность, меня люто взбесило это кривое отражение моего дома, обнаруженное в межмировой пустоте на самых глубоких уровнях параллельных измерений. В общем, понятия не имею, как я сюда попал, но вначале даже обрадовался, пока не понял, какой год на дворе. Это был один год после казни Эйса. Все, кого я знал, уже выросли и сформировали свои отличные от того, что я знаю, личности и стали фактически незнакомцами для меня. Оливия и мать. Они вовсе умерли лет 20 назад, сука. А еще это туловище будто слепленное из говна. Хардкора захотел, запечатал свои силы в глубины искусственной души, которая стала оболочкой для моего аватара. И главное, раньше, чем через 10 лет ее хрен сковырнешь. Чтобы, блять, не было даже соблазна взять и смухлевать. Но как ни крути, сила моего разума настолько мощная, что даже ограниченная печатью может немного упростить мне эти 10 лет каторги. Кабисука, подъем. Ох, бля. Сраный гарп этого мира ничем не отличался от того, что помнил. Я, однако, просто из-за того, что он в 1000 раз сильнее меня, воспринимаешь его ублюдский характер совсем по-другому. И ладно бы он пиздил меня ради общего развития, так нет же, блядский сын собаки уничтожает каждым ударом килограммы тщательно возвращенных и накопленных ресурсов, которые могли пойти на скорейшее преобразование моего тела в настоящего монстра без ограничений в развитии. Всего-то и надо, что заменить всю свою ДНК смесью генома и морского императора. Да эти твари, вырастая свыше 10 километров, становятся императорами, как они сами себя звали. Ага, они на старости ломают генетические пределы и учатся человеческой речи из памяти предков. Откопал под конец своей жизни в прошлом мире One Piece десяток этих тварей в самой глубокой впадине Грандлейна. Мясо у них было отличное и увеличило мой потенциал развития фактически на 10%, а это на то время было писец подвигом. Особенно если учитывать то, что я просто сожрал десяток этих тварей и больше по факту ничего не делал. Вернувшись к гарпу, тело этой очкастой розово-волосой размазни, в которую я попал, вообще бесполезный кусок говна. Я даже элементарную волю наблюдения не могу использовать, ибо мало того, что ты видишь, как кулак разбивает твое лицо, нужно, блять, о него увернуться. В общем, следующая неделя превратилась в сраный ад, но моя энергия разума неумолимо направляла клетки моего организма самым эффективным образом, перестраивая плоть и органы, а иногда отращивая абсолютно новые и дублирующие, так сказать, для запасного дьявольского фрукта. Лишнее сердце и кровеносная система лишними не будут. В итоге я набрал за это 2 своих веса и вырос на 1,5 головы в высоту и на 1 метр в плечах. Гарп не задавал неудобных вопросов, только разоснобва хахакал и пиздил еще сильнее, думая, что это его тренировки так идут мне на пользу. Я придушу эту суку, как только прокачаю кости и мускулы, заменив свой геном. Еще 3 месяца ежедневных избиений промелькнули, как жестокая кошмарная галлюцинация. Я тупо вырубался от ударов этой маразматичной псины в шкуре человека и просыпался от тех же пиздюлин. Попутно я упорно продолжал клетка за клеткой лавинообразно заменять свои гены, пока мои глаза наконец-то не пожелтели, а зрачок не вытянулся в хищную щелку. Тогда-то гарб, блядь, и огреб, однако то раздражающее ржание и улыбка не сходили с его с лица, даже когда я превратил его в кровавое месиво своими укрепленными до стихийного проявления кулаками с пробивным хаки, которые даже почерневшую от укрепления и текая задницу гарпа пробивали на раз. «Все, щенок, ты завтра же получаешь погоны лейтенанта и пиздуешь служить на корабль. Хать-хуба-ха-ха-ха». В общем, на эту суку просто невозможно долго обижаться. К тому же из-за постоянной угрозы организму клетки сами принимали чужеродный геном и даже не думали о том, чтобы отторгать чужеродные клетки неведомой херни, в которую я себя превратил. А посмотрев в зеркало, я понял, что на меня оттуда смотрит сраная Харуна Сакура с кошачьими золотыми глазами, или скорее змеиными. Вот тебе и геном Евы и морского императора. Ну хотя бы член между ног остался. Но также радовало то, что мои сиськи были, как и у Сакуры, едва ли первого размера, а рост был больше 3 метров. Нихуево так вымахал за 3 месяца, да и зрение 100%, теперь если не лучше. Ух, бля, живем, сука, еще бы не было этого мерзкого голосочка истерички из Наруто. А с парой сисек за пазухой я уже давно привык жить. Главное, что в штанах есть 20-ка. Остальное переживем. Хихих. Конечно, переживем с геномом то совершенного бессмертного человека, созданного библейским. Отправил меня гард к моей старой знакомой Хине. И несмотря на то, что она была совсем не той, что я помнил, общие черты с моей рабыней у нее были как эрогенные зоны. Вообще, она с самого начала относилась ко мне как-то снисходительно. Наверное, из-за метрового грива розовых волос водопадом струящейся по моей спине. У Хины Ваид тоже были розовые волосы, и вообще она видела во мне своего чуть ли не младшего братишку уже после первой недели совместного плавания, а потом ей пряпа в плавании стукнуло 31, и как всегда это бывает, она переспала с первым попавшимся под руку бесенином. Вначале она дико стеснялась того, что дала слабину, а потом повторили разок, потом еще, и вот спустя пару месяцев я ночую в ее постели, которую вот уж совсем беспалево переоборудовали вместо 2-метровой в 3-метровую, чтобы мне ее удобнее трахать было. Однако контр-адмиральша не щелкала ебалом и вскоре прошла тест на вице-адмирала, продемонстрировав мастерское владение волей вооружения. Воля наблюдения у нее хромала, потому когда я взялся учить ее, то она с радостью приняла мои уроки и начала развиваться шаг за шагом, приближаясь к силе адмирала. Вообще все в этом мире было как и в прошлом в плане званий. Адмиралы, начиная с контр-адмирала, по умолчанию должны знать хотя бы одну из 2 техник воли, а вице-адмиралы должны ее отточить до уровня мастера. Адмиралы штаба вообще обязаны знать волю вооружения и наблюдения на уровне мастера каждую, возможно, еще и уметь проявлять ее стихийную природу и пробивать чужую волю вооружения. Хотя из-за постоянного недобора адмиралов и вообще персонала стандарты были сильно занижены, и компенсировалась общая недоученность адмиралов тем, что у них были фрукты типа лагия, повышающие их боевую силу и живучесть до необходимого уровня искусственно. Начав свой путь дозорного фактически с дна, я будто взглянул на свою жизнь со стороны. Раньше из-за того, что я родился небесным драконом, я не имел возможности переносить тяготы жизни простого народа, и хотя мою читерскую тушку монстров в человеческом теле нельзя назвать совсем простой, я все же начал ощущать то, что уже забыл больше 1000 лет назад. Вкус настоящей жизни. Даже Хина воспринималась совсем по-другому, нежели мои рабыни и прочие питомцы женского пола, которым я покровительствовал как сверхъестественная сущность. Я чувствую ее равной. Чувствую себя причастным к делу, ради которого она живет. Выходи за меня замуж, Хина. Девушка была ошарашена, но вскоре, улыбнувшись, зарылась ему лицом в розовые волосы и пробурчала, не переставая улыбаться. Дурак, ты решил, что сможешь воплотить все мечты Хины за эти полгодика, пока служишь на ее корабле? Хина еще не решила, хочет ли она вообще такого паршивого мальчика, как ты, себе в мужья. А сама так фанила теплом и счастьем, что я просто не удержался и затрахал ее до потери сознания. В общем, я попытался по-настоящему влюбиться, так чтобы с концами и до самого дна наполнить себя и я ее собой. Новость о том, что пираты соломенной шляпы появились на Сабаде, была как ведро холодной воды. Точно, этот мир принадлежит ублюдкам, которые не дадут мне и Хине спокойно насладиться друг другом. Этот мир нуждается в том, кто очистит его от грязи. Я был решительно настроен убить всех сверхновых, кроме Луфи, которого свяжу и передам Гарпу на перевоспитание. С его командой я пока не знал, что делать, ибо как минимум не до конца верил в то, что смогу поднять руку на Робин, мою младшую сестренку и женщину, которая разделила со мной первую сотню лет новой жизни, мою подругу детства. Но проверить себя у меня получилось намного раньше, чем я добрался к Робин. Я вырезал всю команду пиратов Бонни, но когда добрался до нее, моя рука дрогнула, и она воспользовалась возможностью использовать на мне фрукты, превратив в младенца, начало безжалостно душить с дикой ухмылкой на лице. Насколько опасен младенец с геномом морского императора, у Бонни не было и секунды или даже мгновения, чтобы оценить весь ужас беспощадности, которая отразилась в глазах младенца, которого она душила с таким энтузиазмом. Ее тушку разметало на куски от одного пинка грохотной ножкой, напитанной волей вооружения. Если они будут ко мне относиться как к человеку, я отвечу им взаимностью. Но если они, я все же, наверное, буду с ними мягче. Ибо Бонни с самого начала была жестокой девочкой. Не ее вина, что ее фрукт позволяет ей сражаться только так. Сата, точнее уже Каби, посмотрел на кулак, в котором был зажат сгусток света, единственная лазейка, которую он себе оставил. Он все еще мог обирать души у простых смертных этого мира и хранить их в своем домене. Это было сделано на случай, если не будет возможности спасти своих девушек, будучи ослабленным печать. Кто бы знал, что использует он ее ради той, кто со всей решимостью пыталась его убить. Хина нашла его над лужей фарша и раздробленных костей и, положив ему на плечо руку, сказала: